Ольга кинулась к ней, бросив поднос на пол. Сквозь ватную густую пелену слышала Тамара Федоровна, как он звякнул, как разбилась тарелка, как запричитала Ольга. Потом все исчезло. Очнулась. Лежит на кровати. Вокруг много народу, даже Никоненко. Рядом носилки. Видимо, только что хотели ее переложить, а она очнулась. «Отставить», — сказала она странное слово, просто других не вспомнилось. «Тамара Федоровна, голубушка!» — это Никоненко заягозился, выступая вперед. «Я никуда не поеду», — сказала она неожиданно сильным голосом. «У меня просто закружилась голова. Выпью Беллоид, и все пройдет. У вас будет прекрасная отдельная палата. Мы создадим вам домашние условия. Всегда рядом будут специалисты на всякий случай. Всякого случая больше не будет. Я сама виновата. Резко встала». Они отступились перед ней. Тамара Федоровна лежала с закрытыми глазами. Пошелестели рядом и ушли. «Неужели больше не встану?» — подумала она. Но на этот раз уже не было ужаса, кошмара, гнева. Было что-то другое, неоформленное, неопределенное, что хотелось понять. Но оно ускользало. Она чувствовала, что дочь и еще кто-то подглядывают за ней в приоткрытую дверь, поэтому старалась дышать спокойно, ровно. Пусть успокоятся и уйдут подальше. «Значит, так», — думала она, когда соглядатаи ушли. «Два важных звонка. Это прежде всего. Но разве я об этом хотела подумать? Что-то еще, совсем-совсем другое. Может, что-то связанное с мужем? Ой, какие глупости! Ну, конечно, нет. Ему никаких моих звонков не надо. Ему вообще ничего от меня не надо. И мне от него тоже. Отбросила мужа. Ее никогда больше не будет. Был единственный неповторимый случай в мироздании. Она. Был и кончился, и все. Сближались, идя навстречу друг другу, ее неведомые пра-пра-пра. Шла какая-то таинственная пляска связей, судеб, в результате которых появлялись все новые и новые люди. Но каждый из них был один. Всего один. Раз. Именно для того, чтобы в результате один раз возникла она. Это такое единичное, редкостное, никогда не осмысляемое одиночество себя самой вдруг пронзило ее всю. Правда, пришла мысль о единичной неповторимости каждого другого, но она отбросила эту мысль, как отбросила мужа. Да что ей все? Она. Зачем она? Кому она? Ничего не существовало ни до, ни после. Голенькая, тепленькая, живая, уникальная. Она стояла в пространстве, времени, который был ее жизнью и с которым пришла пора уходить. — Нет! — закричала про себя Тамара Федоровна. — Я мыслю, значит, существую. Я не ухожу, я не уйду. Я еще не все сделала. Я еще не все поняла. Человек обязан понять. У него должно быть время понять. А они, соглядатые, уже стояли рядом. Значит, она все-таки крикнула вслух. Другая, уже не утренняя сестра, со шприцем на отлете мастилась на краешке кровати. «Сейчас перестанет болеть, перестанет», — говорила сестра. «У меня не болит», — ответила Тамара Федоровна удивленно. «Ну и хорошо», — обрадовалась сестра. «Значит, совсем не будет. Чего терпеть? Не надо терпеть». «У меня нет болей», — четко сказала Тамара Федоровна Ольге. «Зачем колоть каждую секунду?» «Ну, доверься ты врачам», — ответила Ольга. И было в ее голосе плохо скрываемое раздражение.